По залу прокатился смех. Этот внезапный короткий взрыв веселья ударил Уайльда в спину, как лапа хищного зверя. Минуту он задержал дыхание, будто и впрямь боялся, что ощутит прикосновение когтей. Но опять воцарилась полная тишина. Все боялись упустить хоть слово. Карсон, между тем, молча перекладывал бумаги. Наконец он спросил, состоял ли мистер Уайльд сотрудником журнала «Хамелеон». То был студенческий журнальчик, основанный прежними товарищами Дугласа. Оскар дал им страничку парадоксов, которые были напечатаны в начале номера. В том же номере опубликовали анонимную новеллу «Священник и служка». «Вы являетесь ее автором?» «Нет». «Считаете ли вы ее безнравственной?» «Хуже того, она плохо написана». И, помолчав, прибавил, «она отталкивающая и нелепа. Впрочем, я не обязан заниматься писаниной безграмотных студентов». «Полагает ли мистер Уайльд, что его собственные произведения способствовали повышению нравственности?» «Я стремился создавать только произведения искусства». «Надо ли это понимать так, что вы не заботились об их нравственном влиянии?» «Я всегда выражал убеждение, что книга не может влиять на нравственность людей». Адвокат опять умолк, слегка повернув лицо к публике, будто желая угадать, что означает ее ропот. Когда зал затих, он начал читать парадоксы Уайльда. Всякий раз, когда там встречались прославления молодости и насмешки над стариками, он после каждой такой фразы делал паузу и поглядывал на скамью присяжных. Там слушали его совершенно равнодушно. «Полагает ли мистер Уайльд, что подобные слова могли иметь вредное влияние?» «Безусловно, нет. Когда я что-либо пишу, передо мной стоит только художественная цель». Вдохновение не содержит в себе ни нравственной, ни безнравственной идеи. Я не хочу творить ни зло, ни добро, а только нечто, обладающее формами для выражения красоты, чувства, остроумия. В руках Карсона появился белый томик Дориана Грея. Несколько минут он перелистывал страницы так внимательно, будто и в самом деле погрузился в чтение. Даже его вопрос — а нельзя ли эту книгу толковать определенным образом, произнесенный в полголоса, не относился, казалось, ни к кому из присутствующих. Уайльд, однако, возразил. «Я полагаю, это могут делать люди заурядные, ничего не смыслящие в литературе. Взгляды филистеров на искусство невероятно глупы». Адвокат с минуту задумчиво смотрел на него. «По вашему мнению, все люди — филистеры и невежды. Я встречал феноменальные исключения. Полагает ли мистер Уайльд, что общество, благодаря его взглядам, поднялось на более высокий уровень? Боюсь, что у него для этого нет достаточных способностей. Старались ли вы помешать тому, чтобы заурядные люди читали ваши книги?» «Я никогда не отговаривал, но и не уговаривал кого-либо подняться над своей заурядностью». Карсон опять раскрыл Дориана Грея и выждал, пока улегся шум веселья в зале. «В вашей книге есть такая фраза», — сказал он наконец. «Признаюсь, я безумно обожал тебя. Знакомо ли мистеру Уайльду подобное чувство?» «Нет, я никогда никого не обожал, кроме себя самого. Впрочем, должен признаться, что это выражение взято у Шекспира». «Читаю дальше. Я хотел бы вполне обладать тобою». «Это действительно звучит, как голос пылкой страсти. Люди, не разделяющие ваших взглядов, могут понять эту фразу по-иному, несомненно. С огорчением должен сказать, что люди не способны понять глубокого чувства, которое художник может питать другу, одаренному необычно привлекательной индивидуальности. Но я просил бы не допрашивать меня на предмет чьего-то невежества. Вопросы и ответы следовали один за другим так быстро, что в дальних рядах всякий раз возникал тот приглушенный шум, которым толпа как бы хочет втиснуться между говорящими. На них это действовало, разумеется, по-разному. Уайльд все больше повышал голос. Карсон же стал обращаться к нему громким шепотом. Уайльд совершенно подавлял его своей улыбкой и непринужденностью. Но вот адвокат вынудил его помолчать подольше. Достав из папки лист бумаги, Карсон прочитал письмо, в котором Уайльд, выражая благодарность за сонет, превозносит красоту Дугласа, называя его новым воплощением гиацинта. Голос Карсона был рассчитан лишь на расстояние, отделявшее его от скамьи присяжных. «Полагает ли мистер Уайльд, что это обычное письмо?» «Нет, это письмо прекрасно. Его следовало бы назвать стихотворением в прозе». «Стало быть, это письмо необычное?» «О, да! Оно единственное. Ваши письма всегда были в таком стиле?» «Нет, это было бы невозможно. Такие вещи не всегда удается написать». «Не припоминаете ли вы других писем того же рода?» «Мои письма не принадлежат ни к какому роду. Я спрашиваю, писали ли вы где-нибудь в другом месте что-либо подобное?» «Я никогда не повторяюсь». Карсон вынул новый листок. «Отель Совой, набережная Виктории, Лондон», — зачитал он. «Дорогой мой, твое письмо было для меня так сладостно, как красный или светлый сок виноградной грозди. Но я все еще грустен и угнетен. Бози, не делай мне больше сцен. Это меня убивает». Это разрушает красоту жизни. Я не могу видеть, как гнев безобразит тебя, такого прелестного, такого схожего с юным греком. Я не могу слышать, как твои губы, столь совершенные в своих очертаниях, бросают мне в лицо всяческие мерзости. Предпочитаю... Тут обратился адвокат к судье. Идет несколько неразборчивых слов, но я попрошу свидетелей их прочесть. Чем видеть тебя огорченным, несправедливым, ненавидящим? Все же мне надо встретиться с тобою как можно скорее. Ты божественное существо, которого я жажду. Ты гений красоты. Но как это сделать? Ехать мне в Солсбери? Мой счет здесь составляет 49 фунтов за эту неделю. У меня также новая гостиная. Почему же тебя нет здесь, дорогое чудесное дитя? Я должен ехать, а тут ни денег, ни кредита, и в сердце свинцовая тяжесть. Твой Оскар. Полагает ли мистер Уайльд, что это также необычное письмо? Все, что я делаю, необычно. Не думаю, что я мог бы быть заурядным. Попрошу вас объяснить эти несколько неразборчивых слов. Уайльд кончиками пальцев взял засаленную грязную бумажку. «Предпочитаю стать жертвой шантажа», — прочитал он и бросил листок на стол адвоката. Наступила минута молчания. Карсон взвешивал в руке брошенное ему письмо. «Мистер Уайльд заявил, что упреки лорда Куинсбери не имеют оснований. Подтверждает ли мистер Уайльд свое заявление?» «Подтверждаю». Адвокат вопросительно взглянул на судью. Коллинз закрыл папку и объявил, что заседание откладывается на завтра. Уайльда окружили друзья. Все, смеясь, повторяли его ответ. Толпа медленно покидала зал со смутным чувством, что они видели Ариэля перед судом Калибана. Единственный, кто в тот день не мог заставить себя улыбнуться, был Оскар Уайльд. «Вот куда приводят дурные пути», — говорил он бесцветным голосом. «Я очутился в самом сердце Филистерии, вдали от всего прекрасного, блестящего, великолепного и дерзкого. Увидите, я еще стану поборником хорошего поведения, пуританства в жизни и моральности в искусстве». На другой день вид у него был такой, будто в нем вдруг погас свет. Внешне все было как вчера — карета, слуги в ливреях, свежий цветок в бутоньерке, но черты лица стали какими-то более плоскими, размытыми, движения были сонные, он как бы не владел руками, по много раз лез в карман за папиросами. Королевский советник мистер Карсон, укутанный в складки своей тоги, наблюдал за ним скромным, выжидающим взглядом. Судья кашлянул, но прежде чем он успел что-либо сказать, защитник лорда Куинсбери быстро вскочил с места и попросил, чтобы ему позволили задать свидетелю еще несколько вопросов. Мистер Коллинз утвердительно кивнул. Адвокат вынул из папки пачку бумаг и поднес к глазам первую из них. «Знает ли мистер Уальт человека по фамилии Тейлор?» «Да». «Бывал ли он у вас?» «Да, бывал». «А вы бывали у Тейлора на чаепитии?» «Да». «Не привлекала ли квартира Тейлора ваше внимание чем-то необычным?» «Там было красиво. Кажется, она всегда освещалась свечами, даже днем». «Возможно, но я в этом не уверен». «Вы встречали там молодого человека по фамилии Вуд?» «Да, один раз встретил». «А бывал ли на чаепитиях Сидней Мейвор?» «Возможно». «Что связывало вас с Тейлором?» «Он был моим другом, это умный и хорошо воспитанный юноша». «Знали ли вы, что Тейлор состоит под надзором полиции?» «Нет, не знал». «В прошлом году при облаве Тейлор был арестован в заведении на Фицрой-сквер вместе с неким Паркером». «Я узнал об этом из газет». «Это, однако, могло быть поводом для разрыва отношений». «О, нет, Тейлор мне объяснил, что пришел туда на танцы и что полиция сразу же освободила его». Карсон открыл рот для нового вопроса, но тут же его закрыл. Вопрос, видимо, был особенно затруднительный. Во всяком случае, так можно было понять по его колебанию, длившемуся, впрочем, всего несколько секунд.